Ясного плана действий нет, зацепок нет. Из подозреваемых осталась одна Ариада, разговорить которую невозможно. Не исключено, что Михаил Авернский знает больше, чем кажется, и до поры предпочитает не раскрывать все подробности. Но этот постулат сомнителен. Его преподобие выглядит разочарованным и недовольным. Значит, дело и впрямь идет плохо. Один из лучших следователей папской инквизиции нежданно-негаданно оказался бессилен. Вот какая незадача. Надо что-то делать. Поступить нестандартно. Допустим, спровоцировать гипотетического противника, кем бы он ни был, колдуном, человеком или одним из древних. Но как? Поразмыслить над этим вопросом Рауль отправился в Три Утки, к старине Газлену из Эрмавиля, на прошлой неделе грозившемуся перед наступлением Великого Поста угостить кабанов в чесноке с травами. Такое яство надо готовить долго, с раннего утра, пока запах не поднимется к самым райским вратам. Газлен обещание выполнил. Уже на подходе к Трем Уткам мэтр ощутил божественный аромат, разносимый холодным ветерком по улице Мадлен, отходящий от одноименной площади перед кафедралом. «Месье Разнар!» Рауля узнали, едва он появился на пороге гостеприимной корчмы. «Постоянная публика, господа министриалы и Экюе во главе с Андри де Рансаром. Давайте к нам, шевалье! Газлен, тащи Гасконское! У тебя старый запасец еще не иссяк!» «Понятно!» В компании разухабистой благородной молодежи о мыслях, обобщениях и философии можно забыть. Да и ладно. Отдыхать тоже необходимо. После грязной работы в монастырской лечебнице пальцы доселе подрагивают. Объявился Газлен с кувшинами. Все такой же огромный, безобразный ликом и доброй душой. Одарил мэтра наполненной до краев кружкой, свистнул мальчишку притащить блюдо с хлебом, мясом и капустой в горчичном соусе. Разговоры, как и обычно, крутились вокруг трех самых близких обществу тем. Женщины, война с Англией и отвратная погода, не позволяющая победоносно вести означенную войну и попутно вгоняющая в уныние прекрасную половину рода людского. От высокородных дам до гулящих девок. Послушать министриалов, так французское рыцарство, окончись холода, с налету взяло бы Лондон, Йорк и Ноттингем, навсегда покончив с подлыми притязаниями Эдуарда Плантагенета. Победный настрой усиливался прямо пропорционально с количеством выпитого. А вино Газлен достал из подвалов наилучшее. В Трех Утках границы между сословиями стирались. Дворянин мог выпить с ткачом или пекарем. Продавец шерсти сидел за одним столом с клириком. Народу набилось уйма, яблоку негде упасть. Из числа громогласно обсуждаемых новостей Араса Рауль выделил одну. Не далее, как вчера, нежданно-негаданно, закрылась контора торгового дома Буонакросси из Флоренции. Итальянцы, никого не предупредив, и это уже совсем за гранью понимания, позабыв стребовать долги, навесили на дом огромный замок, после чего спешно покинули город, отправившись куда-то к северо-востоку, по тракту на Гент и Брюгге. 9 всадников охраны, 2 телеги с добром. «Разорились?» – предположил Рауль. «Как Барди и Перуцци несколько лет назад, потерявшие на сомнительных сделках 1,5 миллиона флоринов. Разорились и сбежали от кредиторов». «И если в Арасии были кредиторы, — наставительно сказал мессир Рансар, — то исключительно эти флорентийские прохиндеи. Буонакросси — единственные, кто сужал из державшихся дворян полновесной монетой под процент». «Ростовщичество во Франции запрещено, — сказал мэтр. — Эдикт Филиппа Красивого». «Вы это итальяшкам расскажите», — поморщился министриал. «Рыцари-храмовники ростом тоже вовсю промышляли, пока государь Филипп и Ги де Нагаре тамплиерам хвост не прищемили. Думается, здесь нечто иное. Войны опасаются». «Цита лонге траде», — припомнил Рауль. «Исчезнуть побыстрее, уехать подальше и надолго. Крупные банкирские дома поддерживают связь со всеми отделениями, разбросанными по Европе. Если пришло указание обезопасить капитал и имущество...» «Мания преследования это, вот что. Мало ли какие затруднения возникли у Буонакросси». «Что ж теперь, к евреям на поклон идти?» – тоскливо произнес Рансар. Судя по всему, денежные проблемы волновали малоимущее дворянство Артуа не меньше, чем козни Эдуарда III. Ведь догола разденут. К евре... Начал было Рауль и осекся. Министриал, сам того не желая, навел мэтра на оригинальную мысль. Камбре совсем неподалеку. Ирсул бен Йозеф, человек пожилой, многознающий и наверняка хорошо знакомый с магией. У иудеев свое волшебство и свои тайны, но отмахнуться от общей опасности у еврейской общины не получится. Кстати, о магии. Захмелевший Рауль не сразу почувствовал, что в дымном и спертом воздухе трех уток словно бы вибрирует тончайшая струна. Невидимая паутинка. Лучик, ощупывающий всех присутствующих и внезапно задержавшийся на парижанине. Заклинание почти неуловимое и тщательно скрываемое. Источник так сразу и не определишь. А источник вот он. Сосредоточившийся Рауль, стараясь не подавать виду, прошептал «Вера визионе», обретая второе зрение, чуть опустил веки и довольно быстро отыскал создателя паутинки. Забившийся в дальний угол серенький человечек. Настолько неприметный, невыразительный и обыкновенный, что и захочешь, а не заметишь. Светлый лучик рожден неизвестным перепатом, сжатым в ладони человека. Значит, он не чародей, а... Стоп! Как такое прикажете понимать? Что за чудеса? Истинное зрение натолкнулось на неодолимый барьер. Неприметного окружало что-то вроде заклятия личины такой силы, что Рауль невольно отшатнулся и затряс головой. Проникнуть сквозь укрывавший неизвестного кокон не удалось. Это не магия, это нечто иное. Иллюзии Ариады, тоже предпочитавшие скрывать от людей свою внешность, по сравнению с загадочным арканом выглядели невинным фокусом ярмарочного шута. Одно несомненно. За непроглядным туманом скрывается человек, а не древний. Как поступить? Подойти затеять ссору? Спросить напрямую, кто таков и что нужно? Или не обращать внимания, а затем попробовать проследить, куда направится таинственный незнакомец? Последний быстро уяснил, что привлек к себе внимание. Несуетливо поднялся и начал пробираться меж столов к выходу. Рауль вскочил было, но вдруг зацепился носком сапога за пронож скамьи и повалился на кюве де Фревана. Молодежь захохотала. Не стоя, оказался мэтр Азнар против красного Гасконского. Раулю показалось, что скамья будто бы сама сдвинулась. На 2 дюйма влево. Быть не может. Серенький тем временем очутился возле двери трех уток и сгинул в проеме, нырнув в синюю вечернюю полутьму. Рауль выбежал на улицу, огляделся. Никого. «Газлен, постой!» Вернувшись в корчму, мэтр ухватил хозяина за рукав. «Газлен! Что за тип сидел в этом углу, возле котла? Помнишь его?» «Здесь?» – озадачился трактирщик. «Точно. Был какой-то. Попросил фламандского пива». «Лицо? Никакое». «Что значит никакое?» «Ну?» – Газлен неуверенно пожал плечами. «Описать не берусь». «Одежда? Серая? Или вроде коричневатая?» «Да что вы пристали, мэтр? Не запомнил, хоть тресни!» Девицы из прислуги, отвечая на настырные расспросы Рауля, ясности не добавили. «Человек как человек, ваша милость. Полно таких. Шрамы, цвет волос, глаза. Извиняйте, ваша милость, ничего выдающегося не заметили». «Ясно. Заклинание симулякрум. Уровня просто-таки исключительного. Или в крайнем случае некое подобие. Таким пользовался халиф Гарун аль-Рашид, когда в одиночестве бродил по Багдаду, беседуя с подданными под видом обычного человека. Узнать невозможно. Индивидуальность полностью стирается. Тебя примут за своего хоть в разбойничьей шайке, хоть при королевском дворе. Кто сказал, что в Арасе нет магов-людей? Похоже, этот постулат нуждается в самом радикальном пересмотре. Ибо нет и не заметил... Это принципиально разные вещи.